Глаза его похолодели, и под их жестким взглядом Начхоз окончательно убедился, что вьюки — это точно пустяки. «Да, конечно, ну что ж, ясно, не в этом суть», — забормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы вести овес на собственной спине, если командир найдет это необходимым. «Что нам может помешать? Да долго ли тут? Фу, хоть сегодня, в два счета!» «Вот-вот», — засмеялся Левинсон. «Да уж ладно, ладно, иди!» И он легонько подтолкнул его в спину. «Чтоб в любой момент!» «Хитрый стерва!» — с досадой и восхищением думал Начхоз, выходя из комнаты. К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных командиров. К известиям Левинсона относились различно. Дубов весь вечер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир второго взвода Кубрак. Это был самый старый, самый заслуженный, самый неумный командир во всем уезде. Его никто не поддержал. Кубрак был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят «крыловские пашни», а не «интересы дела». «Крышка, стоп!» — перебил его пастух-метелица. «Пора забывать про бабий подол, дядя Кубрак». Он, как всегда, неожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по столу, и его рябое лицо сразу вспотело. «Здесь нас как курят! Стоп и крышка!» И он забегал по комнате, шаркая мохнатыми улами и плетью раскидывая табуретки. «А ты потише немножко, не то скоро устанешь», — посоветовал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми движениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно. Весь был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели ненасытным желанием кого-то догнать и драться. Метелица выставил свой план отступления, из которого видно было, что его горячая голова не боялась больших пространств и не лишена военной сметки. «Правильно, у него котелок варит!» — воскликнул Бакланов, восхищенный и немножко обиженный слишком смелым полетом метелицыной самостоятельной мысли. «Давно ли пас коней, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет?» «Метелица? Да ведь это сокровище!» — подтвердил Левинсон. «Только смотри, не зазнавайся!» Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон подменил план метелицы своим, более простым и осторожным. Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое предложение голосовалось как предложение метелицы и всеми было принято. В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон извещал, что на днях переводит отряд в деревню Шибыши, в верховьях Ирохедзе, а госпиталю предписывал оставаться на месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по городу, и это было второе тревожное письмо, которое он писал ему. Он кончил работу в глубокую ночь, в лампе догорал керосин. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно было, как шуршат за печкой тараканы, и ребец храпит в соседней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. По-прежнему нигде не принимают на службу. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста, у детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Вначале ему не хотелось ворошить круг мыслей, связанных с этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его распустилось, он исписал два листа мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом, разминая затекшие члены, он вышел во двор. В конюшне переступали лошади, сочно хрустели травой. Дневальный, обняв винтовку, крепко спал под навесом. Левинсон подумал, что если так же спят часовые? Он постоял немного и, с трудом преодолев желание лечь спать самому,